А отец? Кому он только не ревновал маму? У меня, видимо, это совершенно отсутствовало. Не ревность терзала меня, а лишь страх потерять Лизу навсегда. Единственную девушку, которая мне нужна во всем мире. Я решил завтра переговорить с Лизой начистоту. Будь что будет.